Глава 40. В эмиграции. Кабдай. С 12 марта по старому, 25 марта по новому стилю 1920 года, по 22 января по старому, 4 февраля по новому стилю 1929 года. Итак, в четверг, 12 марта по старому, 25 марта по новому стилю 1920 года, я возвратилась назад, в мою дорогую виллу Алам в Кабдай, после 6 лет отсутствия. Новая жизнь начиналась для меня, жизнь эмигрантки. Конечно, я была счастлива быть дома, в уютной вилле и найти много маленьких вещиц, памятных моему сердцу, но было много душевных ран после всего пережитого и всего потерянного. Мне было приятно снова увидеть мою кухарку Марго, которая через несколько дней вернулась ко мне, и Арнольда, которого я не ожидала встретить здесь. Он даже вывез с собой массу фотографий альбомов, очень дорогих и ценных для меня воспоминаниями чудного прошлого. Арнольд сам был любителем снимать фотографии и привез также и свои снимки, сделанные у меня на даче. Приехала я без гроша, и пришлось сразу заложить виллу, чтобы расплатиться с прислугой и старым садовником Батен, которые 6 лет терпеливо ждали моего возвращения и берегли дом и сад. Надо было также приодеться, так как кроме 2 старых платьев ничего больше у меня не было, не говоря уж о моем сыне, который буквально нигде показаться не мог. Одна из первых, кого мы встретили после возвращения, была великая княгиня Анастасия Михайловна, в то время вдовствующая великая герцогиня Мекленбург-Шверинская. Она жила на своей вилле «Фантазия» в Эзе, недалеко от нас. Это была самая очаровательная женщина, которую я когда-либо встречала, с замечательно добрым сердцем. Она любила жить и умела наслаждаться жизнью, была всегда милой и любезной. Она очень полюбила моего сына, и когда он был так болен в Каннах, перед войной, она навещала его, а когда поправился, то пригласила его пить чай на виллу Винден. Мы были рады встретиться с нею снова. Мы часто стали бывать у нее на вилле «Фантазия», а она у нас. Вова часто ездил к ней один, она любила его угощать, а потом, смеясь, говорила, что Вова все съел, даже мухам ничего не оставил. Вова не любил танцевать, а великая княгиня, наоборот, страшно любила и настояла на том, чтобы Вова научился и мог бы с ней выезжать. Мы часто говорили с ней о судьбе членов царской семьи, которые находились в Алапаевске, в Сибири, недалеко от Екатеринбурга, где также был заключен ее брат, великий князь Сергей Михайлович. Мы не знали достоверно, были ли они убиты или нет. Как возникали сомнения относительно царской семьи, так были у нас и сомнения относительно алапаевских узников. Никто в то время на этот вопрос ответить не мог. Чтобы избежать осуждения, большевики распространяли слух, что все спасены. Мы все невольно верили этому и часто переходили от горя к радости, получая противоположные сведения об их судьбе. Как горько было думать, что если бы Сергей Михайлович послушался моих настойчивых просьб и вовремя уехал, он, может быть, был бы теперь с нами. Здесь мы встретили снова великого князя Бориса Владимировича и Зину. Выехав за границу, они в Генуе поженились и временно жили в Ницце. В Балье жил Гавриил Константинович, который сразу после переворота женился на Нине Нестеровской 9 апреля по старому, 22 апреля по новому стилю 1917 года. Я снова встретила здесь также Лину Кавальери, которую Вова когда-то назначил шефом своего обезьяньего полка. Она была теперь замужем за тенором Мюратором. Они жили в прелестной вилле в Эзе на берегу моря, и мы один раз у них обедали. Вскоре после моего приезда мой старый и преданный друг Рауль Гюнсбург пригласил нас завтракать в отель «Де Пари» вместе с известным писателем Вилли. Тут я встретила Сергея Павловича Дягилева, который жил в этой гостинице. Завтрак с Раулем Гюнсбургом прошел весело и занятно. У него всегда был неисчерпаемый запас интересных разговоров. Через несколько дней после этой первой встречи с Дягилевым он заехал ко мне на виллу и предложил мне выступить у него в предстоящем сезоне в Париже. Мне было в то время 48 лет, но я была полна сил и могла бы с успехом танцевать. Я была очень польщена его предложением, но отклонила его. С тех пор, как императорские театры перестали существовать, я не хотела больше выступать. Я получила от Лалуа, секретаря директора Парижской оперы Руше, письмо, в котором он просил его принять, чтобы передать от имени директора приглашение выступить в следующем сезоне. Приглашение директора Парижской оперы было очень лестным для меня, но я отказала Руше по той же причине, что и Дягилеву, выразив ему, конечно, мою признательность за оказанное мне внимание.